А что, лют был? Да, не щадил, бил людей смертным боем. Зато и над ним не смиловались. Сотенный кашевар его на ляне первый ножом по шее полоснул, а за ним и другие пошли, кто чем. И вы это видели сами? — спрашиваю я. Мне как-то странно думать о том, что этот казацкий самосуд происходил в присутствии Гамалея. Видел. Да и не я один. Многие из наших офицеров были тут же. Что ж, по делам собаки собачья и смерть. Жаль только, что немного поздно, меньше нанес бы казне убытку. Так беседуем еще с полчаса. Кругом тишина, только в кочевье изредка заливаются псы. Черное небо с золотой россыпью южных ярких звезд вот-вот опустится на нас. Уже засыпая, я слышу, как вахмистр в полголоса докладывает командиру о том, что на постах усе обстоит благополучно. Джеребьянц все больше сближается с нами. Его манеры становятся проще, беседы откровеннее. Пьем чай на одной из стоянок. Гамали угощает переводчика своим неизменным шоколадом. «С чаем вкусно», — уговаривает он, с наслаждением прихлебывая из кружки. «Ну, что вы скажете теперь о нашем походе?» Переводчик поднимает на Исаула глаза, как бы изучая его внимательным взглядом. Затем его лицо делается серьезным, и, снизив голос, он говорит: «Бесстыдная, безрассудная авантюра, которую мы предприняли, только потому, что турки бьют англичан. Господам-островитянам необходимо появление русских солдат на берегах Тигра, чтобы поднять дух индусов, гурков, сикхов, анзаков и прочих подвластных Британии народов, руками которых они воюют». Примечание. Гурки, сикхи, анзаки – австралийские и новозеландские войска. Конец примечания. «Разве у них там нет собственных английских частей?» — осведомляюсь я. «Очень мало. Их главным образом держат в тылу, а на передовые бросают цветные войска, да австралийские, новозеландские и канадские части. После разгрома под Ктезифоном и нынешнего скандала в Кут-эль-Амаре господа британцы пожелали, чтобы мы пришли к ним на помощь, но...» — Аветис Аршакович горько улыбается. — «Небольшими силами». «Почему же небольшими?» — удивляюсь я. «Если они нуждаются в помощи, то, мне кажется, в их интересах, чтобы мы послали крупные силы». Гамали иронически усмехается моей наивности. По-видимому, откровения джеребьянца лишь подтверждают его собственные затаенные мысли. «Очень просто», — объясняет Аветис. «Ведь юг Персии, Месопотамия и Аравия — это сфера английского влияния. Здесь расположены огромные залежи нефти, здесь важнейшие стратегические позиции Среднего Востока, здесь подступы к Индии. На все это Англия смотрит как на свою законную собственность и не желает подпускать к ним Россию». На минуту Аветис Аршакович погружается в глубокое раздумье, затем грустно продолжает. «Проклятая война! Если бы видели, господа, какие страшные зверства учинили турки над беззащитным, мирным армянским населением Восточной Анатолии. Нет, этого себе нельзя даже представить. Кровь леденеет в жилах. Сотни тысяч убитых, в том числе женщин, детей, стариков, выжженные дотла селения, срубленные цветущие сады. Об этом нельзя говорить спокойно. Подумайте, ведь это истребление, физическое уничтожение целого народа, мирного, трудолюбивого, никому не делавшего зла. И, возможно, этого удалось бы избежать. Не участвуй Порта в войне, она никогда бы не осмелилась на такую резню». «Но ведь Турция сама напала на нас», — прерываю я, — «так что волей-неволей пришлось с ней воевать». «Видите ли, вы не знаете того, что известно мне. Мои друзья по министерству рассказали мне весьма странную историю, которая, конечно, составляет тайну архивов». «Так что вы не имеете права нам ее поведать?» — усмехается Гамали. «Нет, от таких друзей, как вы, у меня нет секретов. Да и вообще боюсь, что эта тайна может умереть с нами, так как не особенно уверен, что мы выберемся живыми из той каши, в которую попали». Мы напряженно слушаем. Зуев присоединяется к нам, но это не смущает Аветиса Аршаковича. «Перед вступлением Турции в войну в Константинополе сильно заколебались. Как не хотелось Энверу Паше с его компанией поживиться за счет России, но страхи, как бы не поплатиться своей шкурой, охлаждали пыл. Русскую мощь турки знают прекрасно. И вот высокая порта, в секретнейшем порядке от немцев, уведомила Петербург через русского военного агента в Константинополе Леонтьева, что она готова отказаться от союза с Германией и даже выступить на стороне Антанты, при условии, если союзники гарантируют целостность Отаманской империи, откажутся от капитуляции и вернут туркам несколько Эгейских островов. Цена показалась нашему правительству скромной. Турецкий нейтралитет позволял не раздроблять военные силы, а сконцентрировать их против опасных противников – Германии и Австрии. Правда, в Петербурге подозревали, что турецкое предложение направлено лишь к тому, чтобы выиграть время для мобилизации, но все же сочли его заслуживающим внимания. Однако решать без союзников мы не могли. «А англичане, вероятно, категорически отвергли такое соглашение», — говорит Гамали. «Да. Но разве и вы что-либо знаете об этих переговорах?» — удивленно восклицает Джеребьянс. «Ничего не знаю. Но я хорошо знаю англичан». «Продолжайте, пожалуйста, Витис Аршакович», — говорит Исау. «Когда британский кабинет увидел, что русское правительство стоит за соглашение, английскому и французскому послам в Петербурге было предложено умерить пыл русского императора. Выступление Турции на стороне Германии стало неизбежным. Но, позвольте, зачем же это нужно было англичанам?» Растерянно, совсем по-детски спрашивает Зуев. «Зачем? Да ведь Англия заинтересована в том, чтобы Россия воевала с Турцией. Это отвлекает русские силы с главного театра военных действий и не дает нам возможности разбить немцев. Длительная война в Европе выгодна англичанам. Она ослабляет и русских, и немцев, и французов. Англия же на своих островах остается целой и невредимой, и после заключения мира она продиктует свой, британский мир Европе». «Какая подлость!» — вырывается у Зуева. Прапорщик словно прирос к своему месту. Его бесхитростному солдатскому сердцу впервые в жизни приходится соприкоснуться с предательской, полной противоречий дипломатической игрой. Кроме того, разгромив турок, русские тем самым дают возможность Англии, без больших потерь, превратить в свои колонии Месопотамию и всю остальную Аравию, заканчивает Джеребьянс. И наш поход к Тигру — только маленький эпизод во всей этой политической каше. Но мы вышли в поход, и мы совершим этот рейд во славу русского оружия, во славу нашей Родины, говорит Гамали. Что же касается англичан, я только добавлю к тому, что говорил Авитис Аршакович, еще один пример. В 1812 году Англия, будучи союзницей России, точно так же предавала ее. В те самые дни, когда Наполеон подходил к Москве и завязалась Бородинская битва, англичане, помогая нам в Европе, спровоцировали и вызвали в Персии войну против нас. Их офицеры, инструкторы, золото и пушки находились в персидской армии, дравшейся с нами. Такова политика Альбиона. И очень хорошо, что вы, господа, ознакомились с нею. Ну а теперь в путь. Четвертые сутки пересекаем дебри Курдистана. Идем как по расписанию. Двигаемся днем, вечером подходим к намеченному пункту, ночуем там, а утром, получив новых проводников, опять пускаемся в путь. Везде нас встречают с редким радушием. Жители кочевий охотно несут нам свои незатейливые продукты. Гостеприимство этих людей безгранично и превосходит даже знаменитое хлебосольство кавказских горцев. «Вот тебе и дикие разбойники», — вспоминаю я определение одного из английских авторов. Даже курдские вожди оказались добросовестнее, чем о них думали англичане. Они, правда, вытянули от нас немалый куш, но обязательства свои честно сдержали. Да зачтет им это Аллах. Вот люди, сами черны, а души у них чистые, вроде наших, не переставая изумляется Пузанков. Ну, брат, у наших разные бывают. Не дай бог к староверам попадешь, так наплачешься, пока корку хлеба выпросишь, — возражает ему Горохов. Они, сталоверы, те же нехристи, даром что обличье русское. Да, дьяволы форменные, — отзывается кто-то. А эти хоть и персюки, а все же. И неужто с ними воевать придется? Не дай-то бог. Люди что надо, ровно своих встречают. Таких грех забежать. И действительно, казаки, за которыми требовался строгий глаз, когда мы стояли в Персии, ведут себя в курдских кочевьях, как будто это их родные станицы. За весь путь со стороны населения не поступало не только ни одной жалобы, но даже и малейшего упрека. Тула лежит уже в верстах 200 позади нас. Горы уже не так высоки, но они принимают более пустынный вид, леса исчезают. По всем признакам мы приближаемся к страшной долине смерти, как окрестили пустыню Гилян кочевые арабы Бенилаам. Идем без происшествий, если не считать появление неприятельского аэроплана, вчера долго кружившего над горами. При первых звуках мотора Гамали спешил сотню и укрыл ее в одной из глубоких впадин, густо изрезывающих массив Карадаг. Аэроплан летел на довольно значительной высоте. Он обогнул курдистанский хребет, залетая даже в сторону Гиляна. Но среди черных камней, загромождающих горные щели, можно было с успехом спрятать целую дивизию, а не только одну нашу сотню. Покрутившись часа полтора, воздушный разведчик исчез в направлении Багдада. Итак, мы окончательно открыты. Нас ищут там, где мы должны быть. Это предвещает нам серьезные опасности по выходе из курдистанского хребта. Казаки не догадываются об этом, и потому аэроплан вызывает их веселые шутки. «Ишь, стерва, кружит ровно ястреб, свалится ему в пекло», — посылает свое напутствие Карпенко. «Ай, не любишь», — смеются над ним. «А ты не ругайся. Может, он тебе гостинчик вез, а ты от его сховался». Завтра последний переход, и к вечеру мы спустимся в долину. Лицо Гамали озабочено. Только сейчас начинаются главные трудности рейда. Впереди нас ожидает палящий зной, отсутствие продовольствия и фуража, возможные встречи с неприятелем, которому нетрудно будет найти нас с помощью воздушной разведки на ровной местности, где невозможно спрятаться. Кони наши едва бредут, большинство стерли холки, разбили копыта о камни дороги. Сегодня утром вахмистр доложил Ясаулу, что среди людей занедужили трое. Они еще кое-как держатся в строю, но вид их не сулит ничего хорошего. Глаза больных лихорадочно блестят, по утрам их жестоко знобит. Консилиум наших фельдшеров, Ярчука и Тимошенко, ставят диагноз — малярия. Не дай бог подобного удовольствия в пути. Хорошо, что мы имеем проводников. Хваленая карта англо-индийского генерального штаба содержит массу неточностей и никуда не годится. Гамали то и дело извлекает ее из сумки, чтобы нанести какую-нибудь отсутствующую на ней дорогу или стоянку кочевников. С удовольствием вспоминаю баню в Туле, куда меня чуть не насильно затащил Пузанков. К сожалению, другого случая помыться не представляется, а общение с курдами и посещение их шатров не проходит даром. Я чувствую, как по мне ползают противные, неумолимые враги. Все чистое белье, взятое с собой на дорогу, уже израсходовано, а постирать как следует грязное не удается. Химич упорно старается применить рецепт собственного изобретения. На каждой ночевке он снимает с себя гимнастерку и покрывает ею горячую, потную спину коня. По его словам, конский пот — волшебное средство против паразитов. Несчастью, практика опровергает теорию, и бравый прапор не менее меня кряхтит, ерзает и почесывается в седле. Больные чувствуют себя все хуже. Один из них, Саценко, настолько ослабел, что вынужден был слечь на носилки. Среди этих невзгод приятно смотреть на Зуева. Он едет рядом со мною и бесконечно чему-то радуется. Его детское лицо сияет избытком юного беспричинного счастья. Он мурлычет себе под нос юнкерскую песенку о паре голубеньких глаз и улыбается, по-видимому, собственным мыслям. Это в первый раз после смерти Трохименко. «Что с вами, юноша? Видели приятный сон?» «Да, Борис Петрович, чудесный. Я вообще редко вижу сны, особенно хорошие. Но сегодня видел голубой сон». «Голубой? Что же это такой за сон?» — недоумеваю я. «Не знаю, как вам объяснить. Это есть такая песенка Вертинского, как сон голубой. Ну, одним словом, радостный, счастливый». Он смущается и тихо договаривает. «Маму свою видел с сестрой. И еще подругу сестры, ее одноклассницу, которая мне давно очень нравится. «Вы не думаете, конечно, — спохватывается он, — что я верю в сны? Нет, этого нет. Но все же очень приятно, хоть во сне, с родными повидаться. Нужно сказать, что Зуев поэт, хотя в этом он никому никогда не признается. Однажды мне случайно попались на глаза плоды его ночных вдохновений, где воспевались чьи-то белокурые локоны и голубые глаза. Стихи были довольно наивные, написаны неумело и хромали по части размера, но их тон и свежесть выраженных в них чувств взволновали меня. Горы постепенно сливаются с равниной. Еще верст 10-12, и кончится благодатный гористый Курдистан, населенный славными, так радушно встречавшими нас людьми. Дорога ныряет среди холмов и медленно спускается вниз. По равнине стелится туман. Вдали сверкает широкая лента реки, за нею сереет полоса бескрайней низменности, укутанной в голубовато-пепельную мглу. Вся местность кажется беспощадно выжженной солнцем, и только берега реки окаймлены темными рядами деревьев. Горячее дыхание пустыни чувствуется все сильнее, зной становится нестерпимым. Нас охватывает горячий, неподвижный, удушливый воздух. Зеленая волнистая мурава кончается у подножия гор и сменяется сухой травой, пожелтевшей от беспощадных лучей солнца. Под ногами скрипит нанесенный ветрами пустыни безжизненный песок. Вот она, степь-матушка, без конца, без краю. Почему-то она ровным туманом покрыта. А должно быть и жарко в ней, как у черта в пекле, несутся голоса. Всем любопытно взглянуть на беспредельную, задернутую пеленой тумана равнину. А в ней не спрячешься. Как на ладошке видать со всех сторон, цедит сквозь усы Химич, оглядывая скучающим взглядом низменность. «Річка, слава тобі, Господи! Дошли до степу! Хай з тими, з горами, обридли по це місто!» — радуются казаки. Мы спускаемся по затейливо петляющей горной тропинке. Курды-проводники довольны. Они щелкают языками и что-то весело лопочут по-своему. Внизу, у подножия последнего холма, они расстанутся с нами, и мы совершенно одни пойдем к далекому и неведомому тигру. Что будет с нами в этой жуткой степи? Удастся ли нам скоро встретить англичан? Не знаю. Казаки тихо запевают. «Ой ты, степь моя, степь моздоцкая, да широко ты, степь, пораскинулась, к морю синему да хвалынскому понадвинулась». Второй день идем по степи. Пока ничего особенно страшного. Пустыня издали казалась гораздо беднее растительностью, чем в действительности. Седой ковыль беспрестанно движется по степи, колеблющимися волнами убегая на юг. Чахлые деревца, более похожие на кустарник, понатыканы по сторонам. Груды выветрившихся скал и камней высятся над степью. Серые, неприветливые птицы кружат над ними. Ковыль шуршит под копытами коней, и кое-где, особенно в ложбинках, поднимается почти до стремян. Идем без дорог, по компасу и карте. Гамали не сводит глаз с трехверстки. Впереди маячат дозоры, двигаемся не спеша. Ночь провели довольно спокойно, сделав привал там, где нас застигла темнота. Больным нашим хуже. Как думает фельдшер, у Саценко не малярия, а брюшной тиф. Час от часу не легче, особенно если учесть отсутствие какого-либо ухода за больным и наше беспрерывное продвижение вперед. Степь все раздвигается, и не видно ее конца. Чем дальше мы углубляемся в нее, тем больше охватывает чувство одиночества и полной заброшенности. Иногда мысль возвращается к полку, к оставленным за линией фронта товарищам, к станице. Как видно, казаки испытывают то же самое. Они чаще вздыхают, реже смеются и совершенно не поют песен. Даже беспечный, всегда веселый Востриков присмирел, и его голоса не слышно из рядов. Питаемся запасами сушеной баранины, взятой из последнего кочевья, коням выдаем уменьшенную порцию ячменя. Химич молчит и только изредка искоса бросает на нас взгляды. Зуев сдружился с Аветисом Аршаковичем и усиленно зубрит английские разговорные фразы, коверкая произношение. «Speak you English», «I love you». Гамали неизменно бодр и держится по-прежнему твердо и уверенно. «Ну, орлята, не вешайте носы», — окликает он приумолкнувших казаков. «Що, лобода, мабуть, до жинки захотелось?» Що ж, то й добре. Тепер в степу на Кубані жито цвітає, мечтає Лобода, і просо, і пшениця понад хуторами піднімаються, то блискать, як сонце, степу духовитий вітер йде, а ти, як той пан, сидиш під сонцем та грієшся. Що ж, мало тобі тут сонця? Всього кожен день, як кабана жарит. Сумрачно бросает ему Сухорук. Легкое оживление пробегает по рядам и снова исчезает. Люди утомлены и вялы, у большинства усталое выражение глаз. На каждой стоянке все так и валятся на землю. Отдохнуть. Бесконечное путешествие и этот проклятый зной изнурили людей. Солнце круглый день немилосердно льет на нас потоки своих расплавленных лучей. От них не спасают ни мохнатые папахи, ни плотные черкески. И чем больше вливается в нас этого ядовитого тепла, тем слабее и беспомощнее становимся мы. Солнце круглым желтым блином висит над нами и заливает всю степь ослепительным блеском. К вечеру оно неожиданно скатывается к горизонту, разливая по небу фантастическую оргию красок. Ночью степь принимает совершенно иной облик. Луна освещает пустынную равнину мертвым фосфорическим сиянием. По степи бегут какие-то шорохи, шуршат высокие сухие травы, и, кажется, будто бродят где-то возле нас неведомые люди. Казаки тревожно всматриваются в ночь и, вздыхая, шепчутся: «Ох, не к добру! Проклятая степь заколдованная! Не хуже нашей Моздоцкой!» В эти минуты я люблю лежать около сбившихся в кучке казаков и слушать их дикие суеверные рассказы о привидениях и мертвых татарах, вылезающих по ночам из курганов, чтобы бродить по Моздокской степи. Как-то я попробовал объяснить им, что шорохи и тоскливые вздохи пустыни происходят от резкой перемены температуры между днем и ночью, но объяснение мое было встречено общим молчанием. К моему удивлению, даже такой развитой и книжный человек, как урядник Сухорук, угрюмо и убежденно возразил мне: «Может, оно, ваш бродь, и так, но, как по-нашему считать, по-станичному, как наши деды и отцы понимали, не от Бога все это, а от лукавого. Души непрекаянные-то ходят по степу». «Да какие же души, чудак ты человек? Ведь здесь земля-то не христианская. Все одно, ваш бродь, люди везде одни, и души у всех человечьи. Все одно должны после смерти упокоение найти». «Это да, точно, без этого нельзя», — поддержали Сухорука упорные голоса. Люди понемногу засыпают, все погружается в тишину, только слышно, как стреноженные кони переходят с места на место в поисках более съедобной травы, да изредка сквозь сон что-то пробормочет спящий казак. Умолкают звуки, и пустыня вновь кажется царством мертвых. Диала — один из самых крупных притоков Тигра, впадающий в него около Багдада. Большая многоводная река, ширина которой местами не менее версты. Ее спокойные сонные воды текут тихо и заставляют предполагать значительную глубину. Сейчас будем переправляться через нее. Гамали рассыпал часть сотни на поиски брода и сам руководит ею. Остальные казаки спешились. Некоторые поют коней, другие быстро разделись и въехали верхами в воду, напоминая резвящихся кентавров. От реки несет прохладой и живительной свежестью. Оба берега окаймлены зеленой полосой кустарников и густого высокого камыша. В прибрежных зарослях кричат встревоженные утки, над водой носятся перепуганные нырки. По ту сторону реки, над непроницаемой стеной камыша, высится небольшой лесок. В ожидании результата поисков брода располагаемся в кустах на недолгий отдых. Так приятно опуститься на мягкую траву и задремать в прохладной, давно невиданной тени. Казаки плещутся в реке, нарушая тишину веселыми криками. Лежу долго, пока не приходит за мной сияющий Зуев. Чего лежите? Ведь такое удовольствие не скоро представится снова. Идемте поплаваем. Я уже успел выкупаться и опять хочу в воду. Поднимаюсь, и мы сбегаем к реке. В воде светлыми пятнами сверкают тела казаков. Всюду слышны радостные, довольные голоса. Раздеваемся и бросаемся в теплые, ласкающие воды Диалы. Несколько человек переплыли реку и в голом виде отплясывают на противоположном берегу танец дикарей. Из зарослей камыша выходит Химич, за ним вылезает Карпенко. У последнего в руках что-то вроде веревки, которую он осторожно поднимает над головой. Купающиеся выскакивают из воды и сбегаются к ним. «Борис Петрович, побежим посмотрим, что там такое», — уговаривает меня Зуев, и, не дожидаясь моего ответа, несется по мягкому отлогому берегу. Я спешу за ним. Посреди кучки любопытствующих стоит с довольным видом Карпенко. В его руке извивается длинная серо-коричневая змея, казавшаяся мне издали веревкой. Шея змеи крепко ущемлена пальцами казака, а ее блестящее гибкое туловище судорожно извивается вдоль руки Карпенко. «Ишь, гадина! Глаза, как у волка! А что, с ядом она, али безвредная?» — слышится чей-то любопытный голос. «А ты сунь ей палец в рот, узнаешь!» — советует кто-то. «Мало не будет!» Я гляжу на змею. Характерный серо-пепельный цвет туловища с коричневыми крапинками на спине и красиво загнутые назад зубы в широко открытом рту не оставляют сомнений. Так и есть, это страшная гюрза, одна из самых опасных змей Среднего Востока, укус которой почти всегда влечет смертельный исход. Я предупреждаю Карпенко, но он смеется и беззаботно говорит: «Я их не боюсь, ваш бродь, вон и сами меня боятся. Я какую угодно змею могу в руки взять». Один из казаков бежит в кусты и возвращается оттуда с обнаженной шашкой. «А ну, Карпенко, пускай ее на землю», — просит он, размахивая шашкой. Мы, несомненно, представляем собой довольно комическое зрелище. Толпа голых людей, окружающих укротителя змей. Некоторым надоедает разглядывать змею, и, не дожидаясь конца представления, они снова лезут в воду. «Ну, держи, не обожгись», — внезапно кричит Карпенко. Ловко перехватывает змею за кончик хвоста, бешено вращает ею по воздуху на вытянутой руке и с размаху бросает на мягкий песок. Ошеломленная гюрза еле шевелится и не пытается уползти. Мы разбегаемся в стороны, а голый вояка неистово крошит заполученную змею на десятки кусков. «Ну, Будя, повоевал, заработал Егория», — смеются над ним казаки. Вдалеке на берегу показываются конные. Это Гамали с передовыми. По всей вероятности, место для переправы найдено, и мы сможем двинуться вперед. Я вылезаю из воды и кричу: «По коням!» Ближайшие ко мне казаки передают голос, и отовсюду спешат к берегу резвившиеся в воде пловцы. Течение медленно сносит нас вниз. Напрягаемся и усиленно работаем руками. Кони храпят сильнее, и я вижу, как мой орел испуганно поводит глазами, как будто ищет меня. Я подплываю к нему и ласково глажу по мокрой голове. Он косится на меня, успокаивается и негромко радостно ржет. Вот, наконец, и правый берег. Плывшие впереди казаки уже становятся на ноги и выводят коней на отмели. Теперь и я чувствую под собою дно. Тяну за чумбур коня и, радуясь благополучной переправе, лезу на довольно крутой берег. Оглядываюсь назад. Почти вся сотня уже переправилась. К берегу медленно подплывает плот, на котором сидит Гамали, все время бдительно следивший за плывущими, и с ним трое больных. Плот должен еще раз вернуться на тот берег, чтобы забрать небольшую кучку людей, вовсе не умеющих плавать. На больших, накаленных солнцем камнях, рассеянных вдоль берега, казаки расстилают мокрую одежду. Кони отфыркиваются и отряхиваются, разбрызгивая вокруг себя серебристую, сверкающую радугой водяную пыль. Несколько голых казаков гонятся в припрыжку за хохочущим, быстро улепетывающим Карпенко.